Вопрос. Что должен делать учитель, если встречается с каким-то сопротивлением, отказом, невыполнением и тому подобными действиями учащихся? Ответ. Если учитель увидел не то, что ожидал, то он должен поискать конкретные деловые причины случившегося, но не винить ученика. Нелепо бы выглядело, если врач, обнаружив симптомы болезни, стал бы возмущаться и делать выговор больному за то, что он еще не здоров. Учителю нужно найти такое дело, задание, выполняя которое ученик будет тренироваться в верном действии, то есть обучаться, развиваться и воспитываться. Способы выхода из приближающегося конфликта. Иметь в виду, что конфликт легче предупредить, чем его разрешать. В предупреждении конфликтов проявляется творчество учителя. Вот некоторые способы. Первое. Подчеркнутая внимательность. Взбунтовались ученики. Много задают уроков. Устали. Возможная реакция. Учитель. Действительно, перегружать нельзя. Давайте посмотрим. Посмотрите, какие разные задания. Будете энциклопедистами, знатоками. Так ведь это хорошо. Второе. Способ апелляции к достоинствам ученика. Ученики выступили против трудных заданий. Учитель. Это задание требует упрямых и настойчивых, с волевыми чертами характера. Задача – тест на сообразительность, понимание. Здесь необходимо уметь ориентироваться в сложной ситуации. Выделяются умственные способности. Третье. Разряжают конфликт, шутка, юмор. Реакция на забастовку против дополнительных практических заданий. Учитель, ваша забастовка не санкционирована. Заявите о ней за один месяц. Ученики, мы же не знали, что нам сегодня захочется бастовать. Четвертое. Компромисс. Задание на придумывание ситуаций вызвало возражение. Учитель, ну хорошо, давайте сделаем иначе. Возьмем готовые ситуации и проведем их содержательный анализ. Иное задание требует больше усилий. Пятое. Обращение к ученику с просьбой об услуге. Ученик хотел возразить. Учитель, будь добр, принеси наглядное пособие. Пожалуйста, если тебя не затруднит. Шестое. Может быть неожиданная реакция на конфликт. При этом установка ученика на сопротивление теряет смысл, а сам ученик попадает в состояние растерянности. Напряжение падает, и ученик идет на согласие с учителем, так как предмет конфликта теряет значимость. Учитель должен понять всю ситуацию в целом, быстро решить ее. Точные советы, как поступать, опасны. Рассмеяться или опечалиться. Принять логику ученика или нет. Разыграть удивление или заботу об ученике. Считать выходку проявлением высоких достоинств ученика или нет.